Глава 13. Наверное, я поторопился, утверждая, что Мерзлого можно вытащить из анклава. Не возьмусь назвать точное количество редбулевского населения, но, по словам моего сокамерника Гавриила, не менее 4000, и как минимум половина из них военные, а вторая половина — резервисты. И все как один готовы пойти в бой и умереть во славу анклава и Я Величество комиссара обороны Натахи Куманцевой. Я говорю так не из чувства любви к сарказму или какой-то ненависти к редбулям. На мой взгляд, что анклав, что загон — два сапога пара, и друг от друга ушли недалеко. И там идет спайка населения за счет тяги человека к самосохранению. В анклаве это круговая порука и общность взглядов, а в загоне — система сотрудничества. Названия разные, отношения одинаковые, подразумевающие управление маленькой кучки людей по самоназванию «элита», огромной человеческой массой под обозначением «people», «Red Bull» или «шлак», нужное подчеркнуть. При любой политической системе и форме правления можно обозначить их какими угодно терминами. Будет только так, иначе получится анархия и хаос, которые рано или поздно приведут к полному писцу, в смысле не к большой толстой собаке или пишущему человеку, а к жирной точке чуть ниже поясницы. Но вернемся к анклаву. Проникнуть на его территорию несложно. Да, есть забор, проволока по забору, вышки, прожекторы, охрана. Не удивлюсь, если присутствует лизун, а то и два. Для охраны периметра это наиболее подходящие инструменты. Лизуны за километр чувствуют посторонних и поведением своим показывают, человек это или тварь. Главное — кормить, не забывать, все остальное — суета. Но даже их можно обмануть. А уж перебраться незамеченным через забор — вообще два пальца об асфальт. Особенно со стороны реки, где забор выше, и часовые чувствуют себя более уверенно. Несложно добраться и до штаба, нейтрализовать охрану, зайти в тюрьму, забрать Мерзлого. Часть этого пути я уже однажды проделал. И скажу откровенно — не вспотел. А вот выбираться... Система охраны анклава больше настроена на внутреннюю составляющую. Внешка их интересует постольку-поскольку, ибо мало кто в здравом уме и при доброй памяти захочет инкогнито войти на территорию поселения, где каждый житель — солдат и на соседей смотрит с подозрением. Любое непримелькавшееся лицо мгновенно вызывает вопросы «Кто ты?» и «Откуда?». Поэтому и часовые, и оборонительные сооружения больше предназначены для охраны внутренней части, а не наружной. Вот почему меня поймали, когда я пытался выбраться из анклава. Причем засекли сразу по выходу из штаба и вели до КПП, словно играли. И взяли именно в тот момент, когда я уже думал, что обдурил тупорылых редбулей, и расслабился. А зря. Все это я выложил Алисе, упустив из вышесказанного лишь политическую составляющую, ибо Алиса, несмотря на ее нынешнее положение, является частью элиты загона и вряд ли оценит мои ироничные размышления о руководителях и руководимых. «Но выход должен быть», — она смотрела на меня, как на Господа Бога, или как минимум на его заместителя, который краем глаза видел план эвакуации анклава и мог шепнуть мне что-то на ушко. «Был бы танк», — мечтательно произнес я. «Да, был бы цел мой панцеркампфаген, проблем бы вообще не возникло. Могли смело пройти сквозь ворота, забрать пассажира и вернуться в гараж. Оружия, способного навредить танку, у «Редбулей» нет. Мерзлый выгреб их склады подчистую, за что сейчас, в общем-то, и огребает. Но в связи с танком возникла другая мысль. Гук. С Наташкой у него были отношения, И она до сих пор к нему что-то испытывает. В противном случае не стала бы посылать помощь аж целую роту солдат под командованием Плашкина. «Можно...» — я задумался, формулируя мысль. «Можно поговорить с Гуком. У него с Куманцевой был что-то...» «Ничего не было», — слишком гневно и слишком резко оборвала меня Алиса. «У Куманцевой, может, что-то и было, а у него нет». «Был и не было», — проскрипел Гвидон, слишком откровенно распустивший уши в нашу сторону. «Вы тут рассуждаете, что делать, да как? А я вам скажу сразу. В анклав соваться, себя не любить. Мы, когда его брали в последнюю заварушку, то пришлось наскребать бойцов по всем сусекам. Да и то едва осилили. И вы вдвоем хотите? Да еще не только войти, но и выйти?» «Почему вдвоем, дядя Леш?» «А я не знаю, почему. Сидите тут, обсуждаете, шепчетесь, послание кому-то шлете. А меня и нет будь-то. Ну, хорошо, сидите дальше. Вдвоем думаете. Пожалуйста, вдвоем. Вперед. А Гук вам в любом случае не помощник. Ушел он из Полыника со всем своим воинством. А куда ушел, неизвестно. Так вот». «Гвидон, да ты никак обиделся», — усмехнулся я. Он глянул на меня, словно ударить хотел. И ударил бы, не будь рядом Алисы. «Дядя Леш», — расплылась в улыбке девчонка. «Да как мы без тебя? Мы только рады будем твоей помощи. Присоединяйся. Вот решаем, как отца из тюрьмы вытащить. Посоветуй бестолочем что-нибудь полезного». Гвидон оттаял. Хотя на меня продолжал коситься недобро. Впрочем, это и не удивительно. Он всегда меня недолюбливал. И чтобы облаять, никогда повода не искал. «Ладно, так и быть», — он почесал небритый подбородок. «Анклав — не то место, куда вот так с бухты-барахты лезть нужно. А если уж лезть, так определиться. Отходы, подходы, прикрытие. Ты, паршивец, говорил, знаешь, как у них все устроено». «Все, не все, но кое-что видел», — кивнул я. «Ну так расскажи подробнее, а лучше нарисуй». Рисовать было не на чем. Ни бумаги, ни карандаша. Я взял у Гвидона нож и расчертил прямо на полу схему анклава и ближайших подъездов. Получилось весьма приблизительно, но точность и не требовалась. Анклав когда-то был обычной армейской частью, поэтому сложностью схема не отличалась. Неравносторонний прямоугольник между обводным шоссе и рекой. Вдоль забора вышки, прожекторы, два КПП. Внутри казармы, служебные здания. В центре штаб, рядом плац. Я воткнул нож в квадрат, обозначающий штаб. Тюрьма здесь, в подвале. Попасть можно только через главный вход. В фойе двое охранников, толпа посетителей, дежурный офицер. Вокруг штаба постоянно крутятся солдаты. На плацу — отработка строевых приемов. Днем сюда соваться бесполезно. Про ночь ничего не скажу. Но патрули должны быть однозначно. Внутренняя охрана наверняка усилена. «Давай, дядя Леш, советуй», — подстегнул я Гвидона. Инструктор смотрел на мою схему, покусывая губу. «А в тюрьму как зайти, знаешь?» «Через дверь», — сиронизировал я, но тут же принял серьезный вид. Закрывается изнутри. Прежде чем открыть, надзиратель смотрит в узкое окошко, проверяет прибывших визуально. Увидев незнакомые рожи, обязательно поднимет тревогу. «Ты можешь взять его под контроль», — напомнила Алиса. «Без дозы?» «Дозу добыть несложно. Твари в развале не закончились. Нанокуб есть», — ответил Гвидон. «Без навыков старателя половину крови расплещем». «А много и не надо. 2-3 карата хватит». «Бесполезно», — покачал я головой. «Это как к медведю в берлогу по весне. Сколько себя не заряжай, а он все равно до тебя дотянется. Места для маневра нет. Даже если доберемся до тюрьмы, обратно не выберемся. Можно испробовать другой вариант, но он так себе. 50-50, сработает или нет». Я замолчал, поглядывая на них с загадочным видом, типа «Знаю нечто такое, чего никто в целом мире не знает». «Не тяни», — добавила Алиса. «Есть у Редбулей одна забава. Пару раз в неделю они берут заключенных и под охраной гвардейцев везут к полю крапивницы. Оно у них за рекой неподалеку. Наверное, то же самое, что у Василисиной дачи, да?» «Да», — подтвердил Гвидон. «Дальше?» «А дальше приковывают арестантов цепями к столбу, мажут их свиной кровью, а сами на лобас лезут». «Зачем?» — удивился Гвидон. «Я догадываюсь», — щелкнула пальцами Алиса. «Твари подманивают, верно? Ты тогда приехал весь в засохшей крови. Тебя тоже привязывали?» Я кивнул. «Ну и сука эта Наташка», — прошипела девчонка. «Разберусь я с ней. Будет время». «Потом-то что?» — поторопил меня Гвидон. «А потом лотерея. Кто кого. Или ты от твари увернешься, или она тебя догонит. Гвардейцы с лабаза твари отстреливают, сушат и собирают неучтенные наногранды. Мерзлый об этой стороне их доходов наверняка не знал». «Не знал, и что? Нам-то это чем поможет?» — пожал плечами Гвидон. «Вот что значит банальный солдафон. Никакой логики в мыслях. Пришлось пояснять. Зная их ненависть к мерзлому, они его туда обязательно привезут. Скорее всего, уже возят. Ну, а мы их встретим?» Гвидон недоверчиво хмыкнул. А вот Алиса задумалась. Минуту она сидела, сузив глаза и уставившись в одну точку, и, наконец, спросила. «Что для этого нужно?» «Хорошая команда, оружие, БК, все то, чего у нас нет». «У нас есть свиристелька. Конкретно можешь сказать, что требуется?» «Конкретно? Ну, давай конкретно». Я начал загибать пальцы. «Два калаша, каждому три магазина хотя бы. И, кстати, Гвидон, мой калаш верни. Дальше пулемет, какой сможет найти, но только не времен гражданской войны, иначе я его самого с ним бегать заставлю. Гранат побольше. Ну, снайпера найдешь, дядя Леш?» «Есть снайпер». «Тогда Мосинку с оптикой или плетку. Плетка предпочтительнее. А лучше винторез. Сюда же можно монокуляр, разгрузки, сухие пайки. Сколько мы там просидим, неизвестно. А жрать-то что-то нужно». Я диктовал, Алиса набивала буквы в планшете. Закончив, отправила сообщение провизору. Тот ответил почти сразу, прислав целую строчку знаков вопросов. Алиса ответила восклицательными. 5 минут длилось молчание, потом прилетело одно слово «завтра». Ну а куда он денется? Алиса взяла меня за руку, улыбнулась. Как я люблю ее в такие минуты. И как жаль, что они случаются так редко. Гвидон отвернулся, сослался на какое-то дело и поспешил к выходу. Алиса прильнула ко мне. Я сжал ладонями ее голову, поцеловал, прижал к себе. И в этот момент увидел Данару. Она сидела в углу и смотрела на нас. В полутьме норы ее взгляд казался осмысленным. «Господи!» Сердце вздрогнуло и заныло, но осмысленность длилась недолго. Секунду. Уже в следующее мгновение Данара отвернулась и заползла под нары. Вечером к нам присоединились гном, твист и фломастер. Гвидон посчитал их наиболее подходящими для усиления команды. Наверное, так и есть. Гнома я видел на полигоне. Он реально пулеметчик от бога. Несмотря на гигантские габариты, двигался подобно кошке, мягко, быстро и бесшумно, а пулемет в его руках казался игрушкой. Твист — боец, и, думаю, на него можно положиться, иначе мерзлый не держал бы его возле себя и не посылал решать всякие мелкие вопросы. Что касается фломастера, то на свалке я увидел его впервые, но Гвидону доверять можно, и если он сказал, что фломастер — неплохой снайпер, значит, он один из лучших стрелков загона. Так это или нет, скоро всем нам представится возможность убедиться. Я начертил очередную схему, на этот раз того места, где Редбули проводили сушку. Поле, лабаз, столб, к которому приковывали арестантов, кучу из черепов и костей. «Лабаз на бугре, метров на 100-150 ниже гребня», — начал объяснять я. «Открытый?» — тут же уточнил гном. «Закрытый. Но стены дощатые, расстрелять не вопрос, только делать это надо сверху, с бугра, и желательно из чего-нибудь крупнокалиберного. Со стороны к лабазу не подобраться, место ровное, спрятаться негде. Единственное укрытие — овраг метров за 200 к северу. Вымло — это так называется начало оврага — прикрыто кустарником. Куда тянется и как далеко, не знаю, не проверял». «Я знаю», — сказал фломастер. «Овраг глубокий, тянется до кедровой пустоши. С одной стороны поле, с другой — лесок. В случае чего по оврагу можно уйти на восток или завернуть в приют. Я, когда в артели сотрудничал, мы часто там ходили. И лабаз я видел, только не знал, что это анклавский». «Приют отпадает», — покачал я головой. «Он под Редбулями». «Под Редбулями?» — недоверчиво проговорил Гвидон. «Демидыч их не жалует». «Кончился Демидыч. И семейка его кончилась. Я думал, вы знаете». Рассказывать, что произошло в приюте несколько недель назад и какую роль во всем этом мне пришлось сыграть, я не стал. Не самая лучшая, я бы сказал, роль, так что не знают, и хорошо. Впрочем, о приюте тут же все позабыли. Гвидон водил пальцем над схемой, прикидывая, кому и где расположиться. «Лес от оврага далеко?» «Метров 400». «Ого! Значит, сделаем так. Фломастер и Алиса лягут на опушке. Фломастер, свей себе гнездышко, а лучше два, и жди указаний. Алиса, ты на связи. Гном, сядешь на бугор. Сместись в сторону, чтобы взять в прицел и дорогу, и лабаз. Но не проявляйся, пока я не велю, ясно? Твист тебе в помощь. Мы с Доном спрячемся во враге. Как действовать, определимся на месте. Вопросы?» Гвидон самолично назначил себя координатором, однако никто оспаривать этого не стал, опытнее его в загоне разве что Гук. «С оружием бы сначала определиться и на местности побывать. Потом будут вопросы», — за всех ответил Твист. «Согласен. Утром выходим в развал. Я договорюсь, нас выведут. Дон, у тебя штрих-код прежний». «Да вроде не меняли». «Надо поменять. Ты в списках нарушителей свода. Любая проверка покажет отрицательный статус. И выдаст ордер на арест. Пусть попробует». Под плащом у меня снова висел калаш. Гвидон вернул его, правда, в рожке оставалось всего 12 патронов. Но экономить я умею. Жаль, не вернул пистолет. Его инструктор оставил себе, несмотря на мои возмущения. «Собрался со всем загоном воевать?» — нахмурился Гвидон. «Здесь одних только варанов 300. Прибавь к ним столько же внешников. Плюс половина петлюровки за оружие взяться готова, если на тебя ориентировка придет. На себя насрать, а других подумай». «Да я-то при чем? Что накололи после станка, тем и живу. Какие претензии-то, дядя Леш?» «Пока никаких. Но могут появиться. Сходи к Хрюше. Он код твой переформатирует, поменяет номер. И бриться не вздумай. Твои фотографии на каждом столбе висят. А еще лучше рожу повяжи, будто зуб болит». «Ты на меня еще намордник нацепи и на четвереньках передвигаться заставь», — буркнул я. «Надо будет, заставлю. Как стемнеет, отправляйся в отвертку. Спросишь бармена, он скажет, где Хрюшу найти». И я, недовольный, забрался в свой угол. Без нанограндов чувствовал себя разбитым, неуверенным, руки подрагивали. Состояние будто с похмелья. Глаза шныряли по сторонам, словно где-то тут должна лежать доза, пусть даже не полная. Мне сейчас любая сойдет. Подошла Алиса, присела рядом. Не злись на дядю Лешу. Он хоть и ругается, но хороший. Если потребуется, он за меня умрет. Я тоже за тебя умру. Я знаю. Она погладила меня по щеке, и мне так захотелось ее поцеловать, но... Боюсь, одним поцелуем дело не закончится, а кругом люди. Пришлось переводить разговор в другое русло. А кто такой Хрюша? Сисадмин аналитического отдела, бывший, разумеется, сейчас занимается нелегальной прошивкой планшетов и кодов. Вот, возьми. Она протянула мне платежную карту. Зачем? С Хрюшей расплатишься. Здесь чуть больше 400. За прошивку он берет 600, скажешь, остальное потом занесем. У меня тоже была где-то платежная карточка, я обстукал карманы. На свалке у мусорщика вытащил. Это она и есть. Мы позаимствовали ее у тебя, пока ты без сознания был. Я усмехнулся. Вы, ребята, меня всего обобрали. Во время войны все общее. А ты? Взял я ее за руки. Я — исключение. Но не сейчас. У нас еще будет время. Дон, обязательно будет. А теперь иди. Помнишь, где находится отвертка? Конечно, помнил. У меня с этим кабаком столько воспоминаний связано, что лучше бы забыть. Я вышел на улицу. Заматывать лицо не стал и без того не узнают. Во-первых, уже достаточно стемнело. Во-вторых, двухнедельная щетина кого угодно замаскирует. В-третьих, наивного зайца с добрыми глазами из первого шоу давно победил проводник. Я сам себя перестал узнавать. И иногда, увидев отражение в зеркале, вздрагиваю. Вот до чего огрубел. Ну, а плащ? Ну, здесь таких хватает. Шьют их, как оказалось, не только миссионеры. И на подкладках некоторых изделий без труда можно найти лейбл «Мейден Петлюровка». Нора наша располагалась в утробе внешнего террикона. Таких нор в нем было понакопано множество. Через каждый десяток шагов виднелось отверстие, прикрытое дощатой дверью, или вовсе завешенное грязной рогожей, да еще в два этажа. Вокруг мусор, отходы и прочее дурно пахнущее дерьмо. Сам райончик так и назывался – Нора. Я слышал про него, но бывать не доводилось. Хотя вру, однажды повезло, справа от меня находился тот самый кабак, где я набирал свою команду охотников. Простреленный заяц или что-то вроде того. Жуткое место. Жили здесь в основном галимые отморозки, дешевые проститутки и всякие нюхачи, грантоеды, которым давно пора переселяться на свалку. В нашем положении это наиболее подходящее местечко. Недорого и искать вряд ли станут. С уходом нанограндов мое ночное видение утратилось, но интуиция, слава богу, осталась. Пусть действовала не так далеко, всего-то на дюжину шагов, но и этого хватило, чтобы почувствовать опасность. Возле кабака, там, где тень была более густой, пульсировали три кляксы. Какие-то местные гопники вышли на тропу войны. Подойдя почти вплотную, я откинул полу плаща, демонстрируя вороненую сталь автомата, и спокойно проговорил: «Даже не думайте, суки». Суки не ответили, вообще ничем не выдали свое присутствие. Однако пульсировать перестали. Стало быть, больше не думают. Я запахнул плащ и двинулся дальше. В длину Петлюровка растянулась примерно на километр. Отвертка находилась ближе к центру. Место намоленное, изобилующее кабаками, игорными залами, борделями. И народ стекался сюда не только из окрестных трущоб, но и из жилых блоков. Музыка и женский смех неслись из всех щелей, магнитом притягивая к себе мужскую часть населения. От второго эвакуационного выхода ходила пассажирская электроплатформа, и надо отметить, что свободных мест в ней не было. Я старался держаться подальше от света фонарей. Это уже превращалось в привычку, так же, как проверка БК и регулярная чистка оружия. И то, и другое, и третье продлевала жизнь. Возле вагончика оружейника я остановился. Замка на двери не было. За прикрытым грязной занавеской окошечком жила темнота. Я постоял, прислушиваясь. Вроде посапывает кто-то. Спит оружейник. Были бы деньги, можно постучать, разбудить, поставить коллиматор на калаш, купить горсть патронов про запас. Когда еще свиристелька выполнит обещание? Не факт, что завтра. Но денег нет. Я вздохнул разочарованно и прошел к освещенному крыльцу кабака. С посетителями у отвертки проблем не было. Народ толпился возле дверей, на улице. Кто-то уже успел нализаться, устроил толковище. «Ты кто такой, а? Ты кто такой?» Я протиснулся между разборщиками, брезгливо отвернулся, когда в лицо выдохнули струю вонючего табачного дыма. Крепкая рука ухватила за плащ. «Почем отдашь? Хорошая вещь, жаль, что дырявая. Но с ценой не обижу. Сколько? Куда ты?» Я наклонил голову, пробился к дверям и вошел внутрь. Что на улице, что в зале было не протолкнуться. Большинство клиентов шлак. Пили, матерились, щупали девок. Отвертка предлагала полный набор услуг по вполне себе приемлемым ценам. На оркестровой площадке знакомая толстуха распевала куплеты в стилизации под Бубу Касторского, облачившись в канотье и смокинг, и под пианино выводила вполне себе похожие «Я одессит, я из Одессы, здрасте, хочу открыть вам маленький секрет, а ну спросите, ты имеешь счастье?» И я отвечу, чтобы «да, так нет». И начала отбивать степ. При ее габаритах делать это было непросто. Но толстуха молодец, справлялась. Вот бы кому плясать на шоу, а не этому дебилу, мозгоклюю. Я поглазел немного на ее выкаблучивание и начал перебираться к стойке. Толкнул кого-то плечом. «Шлак, сучий выродок, смотри, куда прешь!» Голос. «Гоголь?» На нем была синяя рубаха с логотипом внутренней охраны. В каждой руке по две кружки с пивом. Ни хреново живет. Смотрел он вниз, чтобы не споткнуться и не уронить выпивку. И с кем встретился, не понял. Первая мысль была: вот же говнюк. Рука потянулась под плащ, но не время. У меня на первом плане Хрюша, потом Мерзлый. И если сейчас устроить разборки, какой-нибудь умник имеет множество шансов узнать меня. И ничто не удержит его от того, чтобы сообщить, куда следует ради положенной награды. А сообщит он обязательно, ибо полляма статов на земле не валяются. Ладно, сучий выпердыш, живи, пей пиво. Выпадет и на нашу долю узкий кривой мостик над горным ущельем. Я проследил за Гоголем. Он сел за столик у сцены. Компания 7 человек, двое таких же охранников, остальные дикари. Ребята явно не пальцем деланные. Оружия не видно, но точно не с пустыми руками. На столе бутылки, кружки, в мисках грибы и жареные пельмени. У троих на коленях девки. Еще одна дернулась к Гоголю, но тот шлепнул ее по заднице, крикнул что-то и заржал. За весь этот набор надо платить. Не так давно Гоголь каждый стат считал, а тут не меньше, чем на полштуки. Где деньги взял? Не на мне ли заработал? Гоголь отхлебнул из кружки. Девка таки уселась к нему на колени, замурлыкала в ухо. А я протиснулся к стойке. Бармен заметил меня, но виду, что узнал, не показал. Разлил пиво по кружкам, выставил пару бутылок мутного пойла и только после этого повернулся в мою сторону. «Ну?» Его тут же окликнули. «Халявишь, жирный, плесни в кружечку!» Бармен вытянул руку, ухватил говорливого петлюровца за грудки и притянул к себе. «Очереди своей дождись, студень барани!» И разжал кулак. Петлюровец реальным студнем осыпался под стойку. Я хмыкнул и сказал: «Любезный, мне бы с Хрюшей пообщаться. Добрые люди намекнули, ты дорогу указать можешь». Бармен нагнулся ко мне. «Комната 7, второй этаж. Стукни 2 раза, потом еще раз». И выпрямился. «Пиво?» Я развел руками. Он истолковал мой жест верно. Наполнил кружку и сказал, как и в прошлый раз: «За счет заведения». Прогорит он с таким отношением к бизнесу. Но отказываться я не стал. Кто же откажется от дармовой выпивки? Тем более, что пиво в отвертке варили отменное. Слабовато в плане градусов, однако на вкус никакая Бавария рядом не стояла. Опустошив кружку, я прошел к лестнице и поднялся на 2-й этаж. Двинулся по галерке направо. Путь уже знакомый. В 6-й комнате встретил мою пулю грызун. Теперь вот 7-я. Я постучал, как и велел бармен, 2 раза. Выждал секунду и еще раз. Дверь открыли не сразу. Я уже думал постучать снова, но скрипнули петли, и сквозь приоткрывшуюся щель на меня уставился глаз. «Кто такой?» При желании я мог выбить дверь ногой, но зачем портить отношения с порога? «Привет тебе от Гвидона». Глаз моргнул. «И от Алисы Вячеславны». Дверь открылась. «Заходи». Комната от 6-го номера ничем не отличалась. Одноместная кровать, тумбочка, она же стол и платяной шкаф. Окно прикрыто плотной занавеской. На тумбочке несколько планшетов, зарядка, кувшин с водой, грязные тарелки. «Если от Алисы, значит, на перепрошивку», — констатировал Хрюша. Я кивнул. «Ага, и номер поменять». «Цену знаешь?» — я протянул карточку. «Тут не все, Алиса сказала остальное потом. Ты в долг сотрудничаешь?» «Сотрудничаю. Садись», — он указал на койку. «Руку давай». Пока я усаживался и закатывал рукав, Хрюша вынул из тумбочки сканер и набрал на планшете цифры. Открыл приложение, прошептал что-то неразборчивое и приложил сканер к штрих-коду на моем запястье. «Сейчас будет немного жечь. Только не вздумай дергаться. Терпи, иначе все на смарку. Готов?» «Готов». Насчет немножко Хрюша слукавил. Обожгло так, что я едва в голос не завыл. Вспомнил всех его родственников, даже тех, которых не знал, но при этом не сдвинулся ни на миллиметр. Экзекуция длилась 2 минуты. И все 2 минуты я разговаривал исключительно матом. Когда он убрал сканер, на месте прежнего штрих-кода красовался большой красный ожог. «Заживет», — небрежно махнул рукой Хрюша. «Голову подними и улыбнись». Он сфотографировал меня, потом еще 10 минут колдовал над планшетом и, наконец, протянул его мне. «Бери, теперь он твой. Я фотку подретушировал, а то уж лицо у тебя больно приметное. В загоне не брейся и не умывайся, тогда никто не узнает». На экране застыла физиономия бандита. Неужели я такой? Внизу новый номер. 240-127-818-СЗ. И новое имя. Гусак. «Спасибо», — поблагодарил я. «Спасибо, не накормят. Алисе скажи, что с нее еще 4 сотки за планшет».